Глава вторая. Плохие новости. Таубе жили на Выборгской стороне, в непрестижном Нейшлотском переулке. Место отдаленное и малоустроенное, зато квартиры дешевые. Генеральского жалования Виктора Ренгольдовича едва хватало на более-менее сносную жизнь на окраине столицы. Несколько лет назад он получил по наследству два имения в Лифляндии. Продал их и купил целый этаж в небольшом деревянном доме. Средств, полученных от продажи, не хватило, и Таубе занял дополнительно у богатого товарища. И теперь отдавал Лыкову по 50 рублей в месяц. Получалось все равно дешевле, чем снимать квартиру, а главное — собственное жилье. Барон появился, как и обещал, всем пополудни. Сбросил шинель, вдетым в карман левым рукавом. Китель был подобран таким же образом. Хорошо, хоть пострадала не правая рука. Иначе пришлось бы долго переучиваться, а так еще куда ни шло. Таубе вернулся с войны калекой, но получил за службу лишь Владимира третьей степени с мечами. Не повезло. Он начал воевать во главе дивизии, а потом сдал ее, перейдя начальником штаба в 3-й сибирский армейский корпус к генералу Иванову. И там уже через неделю угодил под шимозу. В результате барона посчитали чужим на прежнем месте, под им оружием, а однорукого барона прокатили с ветерком. Чудом потом вспомнили и бросили крестик. «Ну, что там у тебя?» — спросил Виктор Ренгольдович гостя, торопливо целуя жену и дочку. «Ахнешь!» — пообещал сыщик, дожидаясь, пока те выйдут из комнаты. «Хм, что за тайны мадридского двора?» Генерал-майор был чем-то недоволен. Семья почувствовала это и быстренько скрылась во внутренних комнатах. Лидия Павловна успела рассказать сыщику, что это теперь обычное состояние мужа. Виктор Ренгольдович вернулся из Маньчжурии не только без руки, но и с расстроенными нервами. Совсем не так представлял он возможности русской армии. Отдал ей всю жизнь, а она теперь бездарно погибала за лесные концессии для кучки негодяев. Русско-японская война началась в том числе из-за появления лесных концессий на реке Ялу, в местности, входившей в сферу японских интересов. С владельцами концессий были лица из ближайшего окружения государя — Безобразов, Абаза, Алексеев и прочее. В обществе репутация армии и флота упала как никогда низко. Офицеров освистывали на улицах. Неудачи на полях сражений возбудили преступный элемент. Враги самодержавия использовали бедствия кампании для развала страны. Заграница откровенно радовалась русским бедам. Только французы горевали вместе с нами. Японские военные придумали обидную присказку про нашу армию. 100 битв, 100 поражений. И действительно, ни на суше, ни на море русскому оружию не удалось выиграть ни одной битвы. «Я получил письмо из Цинтау», — огорошил гость хозяина. Тот чуть не свалился со стула. «От него? Других знакомых у меня там нет. Покажи!» Таубе выхватил из рук сыщика пакет и принялся раскладывать на столе его содержимое. «Черт, глазам не верю», — говорил он при этом другу. «Это Федора рука? Не узнать. Научился подделываться. Молодец». Друг генерал распрямился и вперил взгляд в Лыкова. «Но как он прислал это письмо? Неужели почтой?» «Нет, с оказией». «Какая оказия может быть из Цинтау?» Алексей Николаевич рассказал про визит хромого капитана с татарской фамилией. Заключил он так. Аляга все понял, конечно. Намекнул про разведку, но он производит очень хорошее впечатление. Надеюсь, не разболтает. Боевой офицер все-таки. Шехлинский? Никогда не слыхал про такого. Надо бы отыскать капитана и предупредить. Но я сам сейчас не при делах. Ошиваюсь, при академии разведку ведут другие люди. — Да, но Буфаленок твой агент, а не этих других людей. С ними он и говорить не станет. — Он агент военного министерства даже всей России, если угодно, — возразил барон. — И уж никак не генерал Таубе. — Что же делать? — Алексей, сам посуди. Ратманов Геза уникален. рано или поздно он внедрится в самой Германии. Операция тянется уже 15 лет и скоро начнет давать результаты. Но за эти 15 лет много воды утекло. Сейчас в генеральном штабе секретными вопросами занимается специальный отдел. — Знаю, — скривился коллежский советник. — Когда я дознавал смерть профессора Филиппова, то познакомился с твоими преемниками. — В том числе с генералом Целебровским, начальником военно-статистического отдела управления второго генерал-квартирмейстера главного штаба. — Так теперь называются русские шпионы? — Так, пустомеля, господин Целебровский, вот что я тебе скажу. Не чита тебе. Таубе усмехнулся. Виталий Платоныч, вежливый и образованный, знает 3,5 языка. Служил под моим началом, был управляющим военно-ученого комитета. Когда реорганизовали главный штаб, перешел туда, возглавил военно-статистический отдел, но он уже не при делах. Не справился? Язвительно спросил коллежский советник. При личной встрече 2 года назад начальник русских шпионов не произвел на него впечатления. Англичане сняли его с должности. Англичане? Русского генерала? Это как? Тауба пояснил. Для этого имеются особые приемы. В нашем случае к Целебровскому в кабинет явился некий Вильтон, аккредитованный как журналист. Но он, конечно, был разведчик под вывеской журналиста. Ну, явился, побеседовал с генералом. Тому по должности полагается иметь дело с иностранными газетчиками. А потом Вильтон изложил их беседу в прессе в таком духе, что вся Британия разъярилась. Якобы Целебровский грозил, что Россия накажет англичан за помощь японцам, а именно, захватив Кашмир. Наврал? Конечно. Начальник главного штаба затребовал объяснений и выяснил, что это очевидная ложь. Но Вильтон настаивал. Заявил, что Целебровский даже показывал ему на карте, по каким горным перевалам двинутся русские дивизии. Опять врал. Виктор Ленгольдович возмутился. В кабинете генерал-майора Целебровского нет такой карты. Есть одна, с театром войны в Маньчжурии. И все. А как ты покажешь на карте Маньчжурии перевалы Гиндукуша? Быков помолчал, обдумывая услышанное. Потом уточнил. Почему же тогда генерала сняли? Решили не обострять отношения с Великобританией. Все ведь понимают, что рано или поздно нам придется сделаться союзниками. Против Германии, догадался сыщик. Да. И чтобы облегчить сближение. Государь не стал спорить и тихо убрал Виталия Платоновича. Теперь вот занимается крепостями и радуется, что легко отделался. На его место назначили генерал-майора Ермолова, бывшего нашего военного агента в той же Великобритании. Николай Сергеевич вполне подготовлен для такой работы. Он умный и порядочный человек. Но, как ты понял, мне туда нельзя. Во-первых, место занято. Не отпихивать же мне Ермолова. А во-вторых, англичане не дадут. У них ко мне старые счеты. Помнишь, что было в Дагестане? Смотри книгу «Пуля с Кавказа». Так тому 100 лет в обед. Альбион ничего не забывает. Поэтому, Алексей, путь в разведку для меня теперь закрыт. Да к тому же я однорукий калека. Надо думать о том, как помочь Буфаленку наладить связи с нынешним руководством. Я могу и хочу быть посредником, но не более. У Федора задание стратегического масштаба. В будущей войне с Германией нам очень понадобится такой резидент. А в военном министерстве о нем знаю я один. Неужели? — усомнился Лыков. Ведь тогда, в 89-м, твои люди участвовали в операции. Взять того же Артлебина? Я один, — подтвердил Таубе. Еще знали покойный государь и Вановский. Вановский в 1889 году военный министр. Но оба уже в земле. Артлебин и другие, если и догадывались, то не более того. А теперь это агент большого калибра, будущий резидент и наша надежда в грядущей войне. Прислал письмо из Центау. Нарушение всех инструкций. Через посредство случайного человека. Вот нахал! Лыков рассмеялся. Федор с этого и начал свое послание. Сами знаете, кто намнет меховку. Ну, давай уже, читай. Вслух. Пора выяснить, что там такое случилось. Не просто же так Буфаленок нарушил инструкции. Барон разложил на столе листы. В пакете оказались следующие бумаги. Личное письмо Ратманова Лыкову и Таубе, сведения о крепости и порте Цинтау, очерк колонизации Германии территории в Океании и записка о диверсии японской разведки против России. В личном письме Федор так и написал: «Последний документ самый важный». И лишь из-за него он пошел на риск. Обошлось бы наше военное министерство и без данных о мощностях германского минного депо в бухте Киау-Чусоу. А вот диверсия... О ней Ратманов Гезе сообщил все, что смог узнать. По его сведениям, с 22 по 30 июня 1904 года в Токио проходили секретные переговоры польских революционеров с японским генеральным штабом. Для этого вожди ППС, ППС Польская социалистическая партия, Пилсудский и Филиппович тайно прибыли в Японию под чужими именами. От японцев переговоры вел генерал Ацуси Мурата, начальник одного из отделов генерального штаба. Стороны обо всем договорились. Военные обещали полякам значительную финансовую помощь на ведение подрывной деятельности против России, включая диверсии, саботаж, сбор разведданных, организацию вооруженного восстания при Вислинском крае и массу других действий, направленных на ослабление монархии. За предоставление одних только разведывательных сведений о русской армии полякам платят по 90 английских фунтов в месяц. Еще помогают ввозить в Польшу оружие для боевиков и обещают не выдавать России польских дезертиров по окончании войны. Буфаленок писал также, что известная демонстрация в Варшаве на Гжибовской площади 13 ноября 1904 года была устроена людьми Пилсудского на японские деньги. Тогда впервые за последние 40 лет поляки дали вооруженный отпор полиции и казакам, когда те пытались разогнать людей. С обеих сторон были убитые и раненые, а зачинщики ускользнули. С 1863 года Варшава не знала таких событий. Самое важное было в конце записки. Гезе сообщал, что в структуре руководства ППС создан разведывательный департамент. Это был блеф, ложь, придуманная Пилсудским, чтобы солиднее выглядеть в глазах японцев. Специально для сбора шпионских сведений о русской армии и проведения диверсий. На помощь ему японцы отправили несколько человек, завербованных из числа военнопленных. Эти люди прошли курс обучения в секретной школе и были отправлены в Россию вместе с группой других репатриантов на пароходе «Инкула». Том самом, на котором приплыл 3 дня назад в Одессу капитан Шехлинский. Японцы отпустили в общей сложности около 300 человек, якобы из соображений гуманности. Теперь становилось ясно, что это была операция прикрытия. Имен шпионов Буфаленку выяснить не удалось, но все они были поляки. — Так, — взъерошил седые волосы барон, — 4-й день, как агенты в России. Уж и разбежались черти. Но наверняка есть списки, выбрать из них панов и под лупу. Перекрестными допросами, в том числе русских их товарищей по плену. Всех выявим. Этим, кто будет заниматься, полез в детали Лыков. У Лаврова сил не хватит. Лавров, начальник военной контрразведки в 1905 году. Придется передать все особому отделу департамента полиции и его охранным отделениям. И как ты им объяснишь, откуда получил сведения о шпионах? — А! — отмахнулся генерал-майор. — Наврем что-нибудь. Сложнее будет со своими, с военными. — Это почему же? Сейчас готовится очередная реформа. Из главного штаба выводится вся обер-квартирмейстерская часть, включая разведку, и передается во вновь создаваемое главное управление генерального штаба. — Погоди, — взмолился Алексей Николаевич. — Я уже запутался. Штабы, управления и все главные, нам-то что с того? — Ну как же? Реформа всегда влечет за собой суету и беспорядок на переходный период. Пока генералы и офицеры пересядут из одного кресла в другое, пока оформят все бумаги, заведут новые бланки, поделят обязанности, им будет не до службы. И долго продлится этот переходный период, обычно полгода. Потом можно начинать говорить о деле. Вдруг оно и к лучшему, задумчиво протянул коллежский советник. А то с нашими тупыми генералами, знаю одного, дундук, хоть и барон. Да, согласился Таубе, мы бароны такие. Но Лыков уже думал о другом. Черт, как не вовремя. У нас в МВД ведь еще хуже, чем у вас. Что в департаменте, что в министерстве. Главная фигура теперь Трепов. Старые кадры разбежались, набирают от них судейских. Людей, понимающих, что такое розыск, почти не осталось. При том, что в стране вот-вот грянет революция. Действительно, в Российской империи все трещало по швам. Начало этому положила сама власть. После убийства Плеве министром внутренних дел стал князь Святополк Мирский. Сторонник компромиссов и либерал, он пытался отказаться от назначения. Честно заявил государю, что не примет пути репрессий, по которым шел его предшественник, и просит не делать его главой такого зловещего ведомства. Но царь настоял и на словах согласился, что с обществом надо как-то договариваться. Это окрылило доверчивого князя, и он ударился в заигрывание с тем самым обществом. Начал новый министр с того, что уволил трех товарищей Плеве. Товарищ министр, его заместитель, Стишинского, Валя и Зиновьева, а также директора департамента общих дел Штюрмера. Причем сделал это заочно, из своего имения. Святополк Мирский вообще не спешил приступать к выполнению обязанностей. Назначенный министром еще 26 августа 1904 года, он появился на Фонтанке лишь 16 сентября. В стране все полыхало, а князь три недели собирался в дорогу. Уже тогда Лыков понял, что добром правление Святополка не кончится. И не ошибся. Мирский сразу отдал непопулярные полномочия в другие руки. На должность товарища командира корпуса жандармов он взял генерала Рыдзевского и поручил ему же заведовать делами по пресечению преступлений и охранению общественной безопасности и порядка. На тот случай, если боевики вдруг захотят отомстить за репрессии, пусть бомбы летят в генерала. Сам князь написал царю обширную записку, в которой предлагал расширить состав Государственного совета за счет привлечения в него представителей общества. Не бог весть, какая новация. О подобном говорили уже много лет. Но даже эта скромная идея застряла, особенно когда ее прокомментировал Победоносцев. Еще Мирский разрешил съезд земских деятелей. Видимо, он не понимал последствий подобного шага. Земцы собрались и сразу завели речь о необходимости реформ. Началась российская говорильня. По всей стране собирались прогрессивные силы и сочиняли адреса, в которых требовали народного представительства. Собрания и речи захлестнули империю, а поскольку министр внутренних дел разрешил первые съездов, власти на местах не посмели закрыть другие собрания. Как грибы после дождя появились различные союзы. Врачей, адвокатов, журналистов, типографских рабочих, железнодорожников, а затем даже и священников. Вскоре был учрежден объединивший их союз союзов и сразу стал влиятельной силой. Власть своими руками создала себе противника. Мирский радовался, как удачно развивается его диалог со здоровыми силами, и клянчил у государя новые послабления. Одновременно с этим в столице оживилось движение рабочих. Возглавил его старый агент Зубатова, священник Гапон, бывший начальник особого отдела департамента полиции и изобретатель полицейского социализма, отбывал ссылку во Владимире. А Гапон мутил рабочих и звал их идти к царю. Он где стоит над всеми и понимает чаяние народа, а министры мешают прямой связи монарха с подданными. Надо вручить его величеству петицию, где все будет написано. У царя-батюшки тут же откроются глаза на то, как живут его дети. Он одернет взорвавшихся заводчиков, и начнется хорошая жизнь. Так или примерно так, хитрый поп дурил людей на глазах у полиции. Недалекий градоначальник Петербурга Фулон помнил, что Гапона к нему прислали из МВД и считал его действия согласованными с властью. И в результате всеобщего непонимания и легкомыслия грянул гром. 3 января с Путиловского завода были уволены 4 человека. Все из рабочего общества, руководимого Гапоном. Сразу же началась стачка. Люди требовали вернуть своих товарищей на работу. Администрация отказалась. На завтра к стачке примкнули соседи, а через день забастовали все предприятия Петербурга. Газовый завод и электростанция тоже прекратили работу. Город погрузился в темноту. 7 января типографские рабочие прекратили печатать газеты. Власть растерялась, обыватели ошалели. Темно, страшно и никаких новостей из внешнего мира. Наконец стало известно, что 9 января Гапон поведет многотысячную толпу рабочих к Зимнему дворцу. Ближайшее окружение государя совещалось с утра до вечера. Сам Николай жил в царском селе и не собирался ехать в город разговаривать с народом. Впустить в центр столицы десятки тысяч возбужденных пролетариев представлялось немыслимым. Будет еще одна ходынка. Уговорить попа остановить людей никто даже не пытался. И тогда разрешение опасной ситуации возложили на военных. А именно, на великого князя Владимира Александровича, командующего войсками гвардии и Петербургского военного округа. Как солдаты будут останавливать гигантскую толпу, самые умные догадывались. Полиция служила у армии на подхвате и до последнего пыталась предотвратить кровопролитие. В итоге немало правоохранителей погибло от пуль. Утром 9 января рабочие 5 колоннами двинулись в центр города. Гапон вел путиловцев с иконами и хоругвиями. Люди шли плотной толпой, задние подпирали передних. На мосту через речку Таракановку шествие остановили и приказали разойтись. Никто из людей не поверил, что сейчас в них будут стрелять боевыми патронами. Когда началась пальба, полицейские, сопровождавшие колонну, закричали офицерам: «Что вы делаете?» Их положили следующим залпом. Другие колонны тоже рассеяли огнем. Кровь пролилась на Невском проспекте у полицейского моста, на Гороховой возле Адмиралтейства и на Каменноостровском проспекте перед Троицким мостом. Тех, кто все же пробился к дворцу, добивали у Александровского сада. Но в одном месте народ оказал сопротивление. Колонна, шедшая с Васильевского острова, была остановлена на мостах. После первых залпов толпа ринулась назад. Люди разгромили завод по производству холодного оружия «Шора», взяли шашки и кинжалы, выстроили баррикаду и удерживали ее несколько часов. Завязался самый настоящий уличный бой, и пехота с трудом разогнала возмущенных рабочих. Как нарочно, начальство именно туда послало Лыкова наблюдать за обстановкой. Тот предусмотрительно надел шубу, а не форменное пальто, но пистолет не взял. Когда двое оборванцев, вооруженные белым оружием, белое оружие холодное, увидели гуся в бобровой шапке, то сразу им заинтересовались. Лыков кинулся убегать по Кадетскому переулку. А что ему еще оставалось делать? Кругом сотни разъяренных людей, тут и там раненые и убитые. Звать городовых бесполезно, никто не придет на помощь. Люди озверели и искали, кому из начальства отомстить. Надеяться приходилось лишь на быстрые ноги. Но парни были моложе и догоняли коллежского советника. Возможно, его жизнь так бы и окончилась на Василии, но сжалился швейцар одного из домов. Он увидел погоню, распахнул дверь, впустил хорошо одетого господина в подъезд и сразу закрылся изнутри, а затем вывел его через задний ход на соседнюю улицу. Рабочие постояли, матерились, грозили швейцару, разбили окошко, пытались выломать дверь, но потом ушли. А Лыков весь вечер успокаивался коньяком. На другой день он приехал в кадетский переулок, нашел своего спасителя и вручил ему 1000 рублей и посоветовал на время исчезнуть. Расстрел войсками безоружных людей потряс страну. А тут еще полиция, как нарочно, запретила отдавать тела погибших родственникам. Их хоронили тайно ночью в братских могилах, словно преступников. Молва сразу многократно приумножила количество жертв. Называли дикие, неправдоподобно огромные цифры. Петербург опустел, его жители от ужаса боялись выйти на улицу. Лыков, как и все порядочные люди в Министерстве внутренних дел, был в шоке. Как служить дальше? Что это за власть, которая убивает своих же? Кто ответит за пролитую кровь? Он приехал к Таубе и с полночи спорил с ним. Уходить или не уходить в отставку? Барон, сам потрясенный, убеждал друга остаться на службе. Иначе кто будет поправлять этих идиотов, что пилят сук, на котором сидят? «И как я в чине 6-го класса буду поправлять министра?» — вопрошал Алексей Николаевич. «Кто меня послушает?» «Но ты же не коллежский регистратор», — отвечал Таубе. «Трудно все поменять, но многое в твоих силах. А уйдешь? Кто за место тебя останется?» «Да у нас половина департамента в смятении. Лыжи настораживают, не знают, как дальше быть». «Тяжело, понимаю», — кивнул генерал. «Самому стыдно словами не описать. В Маньчжурии мы бежим, подобно зайцам, а в собственной столице проявляем чудеса героизма, расстреливая безоружных. Не для того армия нужна государству, но что делать?» «Ну, ты уйдешь. Я уйду. Лучше станет Россия от этого». В итоге Лыков остался на службе, но внутри него сломался какой-то важный стержень. Он начал стыдиться своей принадлежности к МВД и задумываться, тому ли, кому следует, он давал присягу. А если жизнь вдруг поставит перед выбором? А если и ему однажды прикажут нажать на курок, когда с той стороны будут стоять не бунтовщики, а простые люди, недовольные властью, а как можно быть ею довольным, и требующие правды? Что тогда делать коллежскому советнику? Алексей Николаевич гнал от себя такие мысли. Даст Бог, пронесет. К счастью, он был уголовный сыщик. А злодеи всех мастей подняли голову, желая воспользоваться сумятицей. Вал преступлений нарастал, как лавина в горах. И было не до сантиментов, только успевай поворачиваться. В результате со службы ушел сам князь, Святополк Мирский. Правые назвали его Святополк Окаянный. Благодушного либерала сделали козлом отпущения за кровавое воскресенье и выкинули прочь. Новым министром стал Булыгин, бывший московский губернатор. Человек из окружения хозяина Москвы, великого князя Сергея Александровича. Он был мало подготовлен к столь ответственной должности. Порядочный, не глупый, с опытом администратора, но не государственного деятеля. Булыгин был еще и ленив. Он походил на покойного министра Сипягина. Барин до мозга костей, добродушный и легкомысленный, неспособный к тяжкому повседневному труду. Александр Григорьевич вступил в должность 20 января 1905 года. А за 9 дней до этого на небосклоне власти засияла новая яркая звезда. Петербургским генерал-губернатором и командующим войсками столичного гарнизона был назначен Дмитрий Федорович Трепов. Еще один сотрудник Сергея Александровича, бывший московский оберполицмейстер, он вдруг выскочил на первый план. Государь сразу дал ему диктаторские полномочия в столице. А поскольку все в России решалось именно там, Трепов сделался фигурой высшего разряда. Единокровный, но незаконный брат германского императора занял должность не по уму, однако самонадеянно мнил себя великим визирем. Отец визиря, Федор Федорович Трепов, знаменитый петербургский оберполицмейстер, был незаконным сыном германского императора Вильгельма I. Его малышом нашли на лестнице фрейлинского отделения Зимнего дворца, куда подбросили после рождения. Как раз незадолго до этого Вильгельм, тогда прусский король, долго гостил в Петербурге. Подкидышу дали фамилию Трепов от немецкого слова «треппе» — «лестница». Великий князь не успел воспользоваться тем, что два ближайших его сотрудника пошли в рост. 4 февраля его разорвало бомбой в собственной карете. Фрагменты тела Сергея Александровича потом долго находили в самых неожиданных местах — на крышах кремлевских корпусов, на куполах чудового монастыря. Узнав о гибели бывшего патрона, Трепов ворвался в кабинет директора департамента полиции Лопухина. Крикнул ему в лицо лишь одно слово — «Убийца!» — и выбежал вон. Лопухин за неделю до покушения отказался подписать ассигновку на усиление охраны великого князя. Теперь это стоило ему должности. Он вылетел в эстлянские губернаторы. Новым начальником Лыкова стал Сергей Григорьевич Коваленский. Правовед и судейский крючкотвор, он не знал разыскной прозы и испытывал к ней брезгливость. Дела в департаменте полиции сразу замедлились. Вал бумаг нарастал, а исполнители притихли. Настойчивость и решительность в службе сделались немодны и даже опасны. Текущие дела кое-как тащил вице-директор Зуев. Крупные инициативы были отложены. Центр принятия решений переместился из МВД в канцелярию генерал-губернатора. Властолюбивый и напористый Трепов один командовал всей правоохранительной системой. Но собственных идей у генерала сроду не водилось. Он слушал всех подряд и в итоге ничего не предпринимал. Булыгин обиделся и самоустранился от вопросов политического сыска. А тут еще пронесся слух, что Трепова скоро сделают товарищем министра, заведующим делами полиции, составлением в должности генерал-губернатора. При таком раскладе капризный Булыгин становился уже вовсе ширмой. С досады он переехал на министерскую дачу на Аптекарском острове и с утра до вечера играл там в винт с директором департамента общих дел Ватаци. И это в то время, когда в России все кипело и волновалось. Единственный настоящий знаток полицейского дела, Петр Николаевич Дурново, оставался в должности товарища министра. Но вместо борьбы с крамолой ему поручили заниматься почтой и телеграфом. На роль главного специалиста вышел тайный советник Рачковский. Враг Плеве, он год назад был уволен им с должности заведующего заграничной агентурой департамента полиции. Теперь при дилетанте Трепове Рачковский взял большую силу. Ковалевский смотрел ему в рот, а министр играл в карты. Выходило, что сведения от Буфаленка Лыков должен был в первую очередь сообщить Рачковскому. Сыщик хорошо знал Петра Ивановича и отдавал должное его опытности. В молодости тот был инициативен, смел, лично принимал участие в специальных операциях. В 1887 году помогал Лыкову дознавать, кто покушался в Германии на Благово, смотри книгу «Варшавские тайны». Но за прошедшие с тех пор годы Рачковский заматерел, обрось связями. Он сыграл важную роль в установлении союзных отношений России с Францией, общался с президентами и министрами, успешно играл на бирже и отвык от практической сыскной деятельности. Правда, в особом отделе департамента полиции сидел его человек, статский советник Гартинг, тоже давний знакомый Лыкова. Аркадий Михайлович руководил 4-м отделением, которое как раз и занималось борьбой со шпионажем. Но при существующем безвластии Гартингу требовалась команда сверху. Директора Коваленского он в грош не ставил, понимая, что тот фигура временная. В результате приятели разделились. Тауба пошел к генералу Ермолову, а Лыков отправился искать Рачковского. Из соображений субординации начал он с визита к непосредственному начальству. Вице-директор Зуев выслушал рассказ коллежского советника внимательно. Аккуратный, трудолюбивый и всегда немного затурканный, Нил Петрович звезд с неба не хватал, но дело знал. Узнав о появлении в Одессе группы польских изменников, он почесал нос и пробормотал. — Сволочи! Давно прибыли? — В среду. — Ха! Я могу, конечно, дать указания, Аркадий Михайлович, но лучше, если это сделает Рачковский. — Понимаю, Нил Петрович. Хочу согласовать с вами, что обращусь через вашу голову к нему. — Считайте, что согласовали. — Наш-то как, все любится? Зуев смачно выругался. Коваленский женился вторым браком на разводке и поэтому уже третий день на службе не появлялся. Живут же люди. В стране такое творится, а директор департамента полиции крутит амуры. Нет, это до добра не доведет. Заручившись согласием начальства, Лыков по телефону разыскал Рачковского. Тот обнаружился в Зимнем дворце. Там поселился Трепов, якобы из-за угрозы покушения, но больше для демонстрации своей близости к государю. Петр Иванович жил со всесильным диктатором в одной квартире, чтобы всегда быть под рукой. Узнав, что у Лыкова важные новости, тайный советник назначил ему встречу в канцелярии генерал-губернатора. К Алексею Николаевичу, ученику Благово, он с давних пор относился с уважением. Через полчаса сыщик сообщил Рачковскому то, что узнал из письма Буфаленка. Сослался при этом на личную агентуру, будто бы это она доставила сведения. Петр Иванович не удивился и заявил: «Нам давно известно о соглашении между Пилсудским и Япошками. Сейчас террористы на их деньги закупают оружие для восстания. Там кавказцы, финлянцы, поляки, да и наши не отстают. Но вербовка военнопленных — это что-то новое. Давно пришел пароход?» «4 дня назад». «У кого списки прибывших?» Лыков развел руками. «Не знаю, я же уголовный сыщик. Не моя вотчина». Тайный советник схватил трубку телефона и приказал соединить его с Гартингом. «Аркадий Михайлович, к вам сейчас подойдет Лыков». «Да, Алексей Николаевич. Сообщит кое-что интересное. По вашей части. Примите меры. Все-все, какие сможете. Держите меня в курсе этого дела. Понадобится помощь, обращайтесь». Положил трубку, поднялся, протянул коллежскому советнику руку. Тот пожал ее и, не выпуская, спросил: «Жандармов бы еще, а? Департамент сейчас бардак. Особый отдел все законы читает, а дознанием никто не занимается». Действительно, начальник отдела Макаров из судейских своей главной задачей считал соблюдение прав подследственных. Дело это, конечно, полезное, но когда горит дом, посуду не берегут. «Я прикажу Герасимову помочь вам с Гартингом», — сразу же согласился Рачковский. «Он ежедневно докладывает Трепову, будет и сегодня большой специалист, хотя и несколько самонадеян». Подполковник Герасимов был новым начальником Петербургского охранного отделения. Он получил назначение на эту должность лишь в начале февраля, но быстро успел отличиться. Уже в марте агенты Герасимова арестовали группу террористов, готовивших покушение на ряд сановников. Говорили, что в числе намеченных жертв значился великий князь Владимир Александрович, как ответственный за кровавое воскресенье. Лыков с Герасимовым пока знаком не был, но слышал уважительные отзывы. «Благодарю, Петр Иванович. Пойду к Гартингу, надо торопиться». Так сыщик дал ход сведениям, полученным от Буфаленка. Власти начали выяснять судьбу въехавших в страну изменников-поляков. Первым делом запросили списки вернувшихся военнопленных. Оказалось, что начальником эшелона был капитан Шехлинский. Хотя на корабле были офицеры старше его в чине, именно ему собрание офицеров поручило командовать пассажирами. Уже через день Лыков с Гартингом внимательно изучали списки, полученные от хромого капитана. Всего на Инкуле вернулись в Россию 309 человек. Состав был смешанным. 60 офицеров и военных чиновников, остальные — нижние чины армии и флота. Моряки оказались из экипажей русских кораблей, интернированных немцами в порту Цинтау. После боя 28 июля 1904 года в бухте укрылись броненосец «Цесаревич» и миноносцы, бесшумный, бесстрашный и беспощадный. А после падения Порт-Артура вырвался из блокады и добрался до германской колонии миноносец Властный. Сами корабли по условиям военного времени остались Центау, а большая часть команд была отпущена немцами домой. Поэтому и арендовали Инкулу, английский пароход, чтобы японцы не решились препятствовать рейсу. Из сухопутных на борту были офицеры-артурцы, давшие слово не воевать против Микадо. Да еще 5 или 6 человек, такого слова не давших. Как и капитан Шехлинский, они относились к тяжелораненым, и японцы отпустили их без всякой подписки. Их увечья были таковы, что надеяться на быстрое выздоровление не приходилось. Среди офицеров и военных чиновников имелось несколько поляков. Приватный опрос их сослуживцев снял с панов подозрения. В течение всего плена они были на виду у товарищей, никуда не отлучались, ни в каких шпионских школах учиться не могли. Иначе обстояли дела с нижними чинами. Там поляков оказалось около 50, и осветить их пребывание в плену было трудно. Рачковский выполнил свое обещание. Он рассказал о пароходе с изменниками Трепову, и генерал дал команду бросить на их поимку серьезные силы. В результате делом Инкулы занялось сразу несколько служб. В кабинете Гартинга прошло совещание. На нем присутствовали, кроме хозяина, Лыков и 2 подполковника, Герасимов и Лавров. С последним Алексей Николаевич встретился весьма радушно. 2 года назад они вместе искали убийц русского ученого Михаила Филиппова и подружились. — Вас повысили в чине, Владимир Николаевич. — Поздравляю. — Спасибо. Вот произвели не в очередь. — А еще вы перешли из корпуса в армейскую кавалерию. Как намеревались. В самом деле, Лавров, прежде ходивший в голубом жандармском мундире, был теперь в общеармейской форме. Он давно хотел оставить табуретную кавалерию. Табуретная кавалерия — ироничное название отдельного корпуса жандармов, который формально считался кавалерийской частью. «Пришлось для этого выйти в отставку», — пожаловался Владимир Николаевич. «На 24 часа. Отказали в обычном переводе». Герасимов явился в партикулярном костюме, сухой, коротко стриженный, с высоко загнутыми кончиками длинных усов. Он походил на Франта. Но умные, внимательные глаза выдавали серьезного человека. У начальника петербургского охранного отделения всегда дел хватало. Поэтому никто не удивился, когда Герасимов сначала попытался откреститься от поручения. «Господа», — сказал он, — «но при чем тут моя лавочка? Шпионы прибыли в Одессу, уже расползлись по всей стране, вот и ловите их там, по месту жительства. А я отвечаю за столицу. Сообщите мне имена, поставим их на проверку. Это все, что можно с нас требовать». Гартинг сразу взял быка за рога. «Вы, подполковник, всего 3 месяца, как в Петербурге, и еще не поняли, видать, что за чужие спины прятаться тут не дадут. Попрошу... Вы приказ Трепова получили? Ну, получил. Вот и извольте выполнять». Подполковник посмотрел на статского советника неприязненно, но промолчал. Формально петербургская охранная подчинялась особому отделу наравне с прочими отделениями. Но выдающееся положение столицы выдвигало его на первое место. И не Гартингу, начальнику одного из 7 отделений особого отдела, было командовать ПОО, ПОО — Петербургское охранное отделение. Однако сейчас за ним стояли большие люди — Рачковский с Треповым. И Аркадий Михайлович решил показать, кто тут хозяин. Лавров дипломатично перевел резкий разговор в рабочее русло. Он сказал: «В словах подполковника есть разумное зерно. Мы — военная контрразведка, ведь тоже отвечаем лишь за Петербургский военный округ. Искать шпионов по всей остальной территории — ваша прерогатива. Может быть, так и поступим? Столица нам с охранным отделением, а все прочее — департаменту полиции и корпусу жандармов». Алексей Николаевич ответил и за себя, и за Гартинга: «Да мы так уже сделали. Во-первых, в Одесское ГЖУ, губернское жандармское управление, отправлена телеграмма взять под наблюдение тех, кто еще не разбежался. Во-вторых, моряками будет заниматься морской штаб. Это тоже не по нашей части. Нам остаются сухопутные нижние чины, из которых поляков около 40 человек. Не так уж и много. Беда в том, что призваны они из самых разных местностей, от Варшавы до Тифлиса. «Чтобы проверить панов, надо их сначала найти», — заговорил Герасимов. «И как мы будем их искать?» Высочайшим приказом вернувшиеся из плена нижние чины, оборонявшие Порт-Артур, уволены в запас. Дослуживать остаток срочной службы им уже не придется. Также этим людям полагается жалование за месяцы, проведенные в плену. Вот на него и будем их ловить. За деньгами явится каждый, будьте уверены. Явится по месту призыва. Нам сейчас нужно найти тех русских солдат, которые жили в одном лагере с поляками, и допросить их насчет поведения последних. Были ли подозрительные отлучки, непатриотичные высказывания, заискивания перед японцами? Предложение сыщика решило спор. 40 поляков были подделены. Герасимов взял себе тех, кто призывался из Петербурга и губернии. Лавров обязался помочь ему с проверкой. Особому отделу в лице Гартенко поручили панов, проживающих при Вислинском крае, половину от общего списка. А Лыков забрал остальных, кто призывался из прочих местностей империи. В итоге в его ведении оказалось 7 человек. Коллежский советник поручил технические вопросы своему помощнику Азвистополу, а сам занялся координацией. Однако хитроумный грек уже вечером предстал перед начальством и заявил, что метод Лыкова ошибочен. «Какая разница, кто где призывался? Это позволит только отыскать человека. А проверять его надо по другому принципу. Кто в каком лагере сидел? Нам нужны тамбовцы, нижегородцы, рязанцы, те русские, которые жили бок о бок с поляками, а объединяет их именно место пребывания». Сергей был прав, и Лыков сразу признал это. В самом деле, изменников можно выявить только путем опроса русских пленных. Найти тех из них, кто наблюдательнее, и долго-долго трясти. Алексей Николаевич поразмыслил и взялся за то, с чего и надо было начинать. За изучение японских лагерей. Для этого ему пришлось снова увидеться с Таубе. Сколько наших попало в плен, где они сидели, по каким принципам японцы отпустили 300 невольников. Ясно, что это сделали нарочно, чтобы спрятать среди них несколько шпионов. Но ведь есть какое-то официальное объяснение, почему из множества людей отобрали именно этих для возвращения на родину. Таубе сидел в преподавательской комнате академии и хмуро листал какой-то учебник. Лыков увел его в курилку и задал интересующие его вопросы. Виктор Рейнгольдович еще больше набычился. — Ты что такой? — почувствовал неладный сыщик. — А ты еще не знаешь? — Что случилось? — Это пока не официально, но скоро объявят, — генерал-майор говорил натужно, словно ворочил камни. — Эскадра Рождественского. Слова мое больше нет. Лыков так и сел, сердце вышалось. — Что значит нет? Их разбили? — Разбили — это мягко сказано. Никогда прежде Россия не испытывала такого позора. До сих пор японцы гоняли нас на суше. Теперь еще и на море. Стыд и горе всем нам. И Таубе рассказал жуткие новости. Японцы сообщили в Международное телеграфное агентство предварительные итоги сражения между флотами, происшедшего вчера в Цусимском проливе. Вторая Тихоокеанская эскадра полностью рассеяна и большей частью разгромлена. Вице-адмирал Рождественский в бессознательном состоянии после тяжелого ранения захвачен в плен. Уничтожено 20 русских боевых кораблей, а японцы потеряли всего 2 или 3 миноносца. Самое страшное, часть наших кораблей, отряд контр-адмирала Небогатого, сдалась японскому флоту. Невиданный доселе случай, если не считать давней истории с фрегатом «Рафаил». 11 мая 1829 года русский фрегат «Рафаил» без боя сдался превосходящим силам турок. Николай I повелел сжечь его, что и было исполнено 18 ноября 1853 года в Синопском сражении. Количество пленных и погибших русских моряков еще непонятно, но счет идет на тысячи. После таких новостей разговор между друзьями долго не ладился. Но времени терять было нельзя. Шпионы где-то в России и уже начали свою деятельность. Переменят паспорта и ищи их тогда. Алексей Николаевич спросил генерала, что творится с русскими в японском плену? Есть ли у военного министерства сведения оттуда? Таубе, бледный и потерянный, нехотя ответил. Прямых сведений, конечно, нет. Мы получаем кое-что от французов. Посольство Франции в Японии выступает посредником в общении двух держав, в том числе по вопросу пленных. В России, как ты знаешь, этим занимается Центральное справочное бюро профессора Мартинса. Известно, что сейчас японцы удерживают около 70 тысяч наших. Из них самый большой приход был после падения Порт-Артура. Тогда сдалось 44 тысячи человек. И еще 22 тысячи попалось под Мукденом. Вот считай. Офицеров среди них много? Больше тысячи. Да что офицеры? Сдались 10 генералов, а теперь еще 2 адмирала в придачу. По данным Центрального справочного бюро о военнопленных, в японском плену на сентябрь 1905 года находились 1445 офицеров, в том числе 475 артурцев и 414 моряков, и 70 995 нижних чинов. Где и как содержатся наши пленные? В специальных лагерях. Есть лагерь на Росино в окрестностях Токио. Есть Мацуяма на острове Сикоку. Сейчас через Красный Крест удалось наладить связь с несчастными. Они получают письма, посылки и небольшое содержание. Нижние чины, к примеру, по 0,5 йены в месяц. Это неплохие для тех условий деньги. Могут что-то купить, приодеться. В лагерях евреи наладили торговлю. Евреи из пленных? — поразился Лыков. С кого же еще? Конечно. Нация предприимчивая, они и там не растерялись. Солдатики что-то производят кустарным способом, продают местному населению. В лагерях есть лавки, работает рынок. В Наросино люди сами построили православный храм, костел, синагогу, мечеть и протестантский моленный дом. Живут как-то. По доходящим до нас сведениям, начальство старается избегать жестокости. Японцы хотят выглядеть перед мировыми державами ровней, и поэтому зверств, как это было, например, с пленными китайцами, не допускают. Но, тем не менее, в том же Наросино отмечено 2 бунта, и при их усмирении некоторые пленные пострадали. «Ты встречался с капитаном Шахлинским?» «Да, сегодня», — подтвердил Таубе. Взял у него, как у начальника эшелона, копию списков, заодно предупредил, чтобы забыл навеки вечные того немца из Сентау, который вручил ему конверт. «Правда хороший человек, Аляга!» — воскликнул коллежский советник. Барон скупо улыбнулся и согласился. «Хороший. Побольше бы таких. И японцы бегали бы от нас, а не мы от них. Капитаны-то у нас лучшие в мире. И полковники есть приличные. Вот с генералами беда». Лыков насупился. «Тал бы сам генерал, а говорит такое. Но ведь он участвовал в боях, видел все своими глазами. Алексей Николаевич несколько раз пытался расспросить друга, как там было в Маньчжурии. Но тот отвечал неохотно и в конце концов попросил отложить любопытство. Сказал, вот пройдет время, я успокоюсь, и тогда поговорим. А пока болит, не лезь». «Ты смотрел списки Шахлинского?» — вернулся к главной теме сыщик. «Заметил особенность?» — Виктор Ренгольдович кивнул. «Конечно. Японцы отпустили из плена лишь артурцев. Понятно почему. Только они освобождены указом государя от дальнейшего прохождения службы. Генеральному штабу противнику надо, чтобы его агенты вернулись в губернии и осели там, а потом начали подрывную работу». Мы в департаменте полиции сделали такой же вывод. Я нашел несколько нижних чинов 5-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Они попали в плен не в Порт-Артуре, а раньше. Когда обороняли, какой-то Лыков справился по бумажке. Дзэньжоуский перешеек. Мы со Свистопола пока расспрашиваем их подробно о поляках. Как те держались в плену, не отлучались ли надолго из лагеря. Но солдаты раз за разом возвращаются к тому сражению. Очень они обижены на командование. А за что, не пойму. Расскажи, что там было? Генерал задумался. Я детально не занимался Дзэньчжоу, зная лишь в общих чертах. Валяй в общих, иначе мне трудно беседовать с солдатиками. Наши укрепили там позицию, — начал Тауба. Дальний оборонительный рубеж на пути к Порт-Артуру. Узкий перешеек шириной чуть больше 10 верст. Были все основания для того, чтобы задержать на нем японцев надолго. Но получилось всего на один день. — Почему? — Плохое командование. Почему же еще? — проворчал барон. — Виктор, мне нужны подробности. Тауба вздохнул и нехотя продолжил. — В первую линию окопов поместили тот самый полк, о котором ты говоришь. 5-й Восточно-Сибирский, под командованием полковника Третьякова. Остальные силы 4-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, ее начальник генерал-майор Фок отвел далеко назад, к окраинам города Дзэньчжоу, и сутки наблюдал оттуда, как японцы стирают одинокий полк в муку. Бой произошел 13 мая прошлого года. — И не помог? — возмутился Лыков. Пальцем о палец не ударил. — Но почему, черт возьми? — Потому что дурак, но облеченный властью посылать людей на смерть. — Такие дураки, Леш, самые страшные. — Что стало с полком? — Там всего-то был 11 рот. Полк неполного состава. Он бился 12 часов без передышки, расстрелял все огнеприпасы. 3800 человек сдерживали 35 тысяч японцев, представляешь? Герои. Пехота противника, несмотря на такое преимущество, ничего не могла с ними поделать. Тогда японцы подтянули канонерки, и артиллерия с моря разрушила окопы нашего левого фланга. Целиком разрушила, вместе со всеми, кто там находился. Лишь после этого японская пехота вдоль линии прибоя обошла нашу позицию. Когда генерал Фок увидел это, то дал приказ отступить. Но приказ дошел не до всех, и многие люди с 5-го полка попали в плен. Те, кто остался жив после такого кровавого боя. — А что Фок? — увел дивизию к Порт-Артуру. — То есть из всей дивизии воевал только один полк неполного состава? — уточнил Лыков. — Да. Крепкая позиция, узкое горло, которое можно и нужно было держать всеми силами и любой ценой. К Порт-Артуру. Но начальник дивизии отдал один полк на растерзание, чтобы его не обвинили в бездействии. Понаблюдал за боем с вершины горы, потом собрал манатки и смылся. Даже раненых бросил. И его за это не судили? Да что ты, Алексей Николаевич! Наградили Георгием 3-й степени за оборону крепости. А то, что Фок привел врага к ее стенам, хотя мог отбиться на подступах, не приняли во внимание. Да, вояки, мать их! А что 5-й полк отошел с дивизии в крепость? Те, кто уцелел. Более 600 человек, значится, пропавшими без вести. Кто из них погиб, а кто сейчас в плену, узнаем лишь после войны. На Инкуле приплыло около 1000 нижних чинов оттуда. Все участвовали в Дзэньчжоуском сражении. Тауба перекрестился. Слава богу, хоть эти живые. Повторю, они все герои. Когда пришло время прощаться, барон сообщил Алексею Николаевичу последние новости об Уфаленке. Тот писал, что собирается репатриироваться в Германию уже в этом году. Фридрих Гезе сколотил изрядный капитал на торговле оловом и каучуком. Когда немцы начали строить город и порт Цинтау, он оказал крейсерской эскадре важные услуги. А еще занял выдающееся положение среди колонистов, агитируя за продвижение Германии в Океанию. Гезе являлся председателем местного отделения Deutsche Kolonialgesellschaft, главнейшего из ферейнов. Рейнсоюз — добровольное объединение немцев, действующие при поддержке государства. Еще он строчил в Deutsche Kolonialzeitung задорные статьи. Все это было замечено и оценено в метрополии. Патриот с далекой окраины уже дважды посещал историческую родину, и его пригласили поселиться в Берлине. Предложение сделали серьезные промышленники, выполняющие заказы для военного министерства. Гезе был нужен им в качестве партнера, как оловянный король Океании. До проникновения в Фатерланд нашему резиденту оставался всего один шаг. На следующий день Лыков продолжил расспросы бывших стрелков 5-го полка. Полиция сумела быстро отыскать двух из них. Из Одессы они сразу направились в Петербург. У бывших пленных были тут важные дела. Но дознание заставило отложить их. Бородатые, много вытерпевшие мужики честно отвечали на вопросы полицейских. Говорили про поляков, сидевших в одном с ними лагере. Быстро выяснилось, что чины 5-го Восточно-Сибирского полка отбывали плен Муцуями. Всего там находилось более 6000 человек. Из них 800 — офицеры. Рядовые Галкин и Жучков, которых расспрашивал коллежский советник, много рассказали о порядках в лагере. Коменданта полковника Коно по кличке Прусак пленные ненавидели. Он притеснял даже офицеров, а солдат вообще не считал за людей. Но в целом плен дался мужикам легко. Русские люди неприхотливы, в лагере унтера поддерживали дисциплину и кормили японцы по-божески, что еще надо. Не убивают, сиди и жди, когда кончится война. Насчет поляков Галкин сообщил много интересного. Из вятских крестьян он был разговорчивее своего товарища и честно пытался помочь дознанию. Ярославец Жучков оказался умнее и наблюдательнее, но говорил неохотно. В целом показания обоих стрелков сходились. Да, у поляков в лагере Муцуяма имелись тайны. Полтора десятка их уезжали на 2 месяца, с октября по декабрь. Говорили потом, что на строительные работы под Токио по контракту. Денег будто бы заработали. Почему взяли одних поляков? А подрядчик был польской нации, вот и хотел подкормить своих. Чужих русских никого не взял. Все ли поляки, что содержались в лагере, отлучались на работы? Нет, далеко не все. Панов там было 2 сотни, как сойдутся на молитву, хоть стрелковую роту формируй. А уехали немногие. Тут Лыков спросил. Те, кто уезжал на подработки, царя сильно бронили? Солдатики смутились. Жучков уклонился от ответа, а Галкин кивнул. Сильно. Как на подбор подобрались там отпетые пшеки. Многие сдались без боя, просто бросили винтовки. Довольство у них было особое, лучше, чем у других. И свои унтер-офицеры. Русских поныне слушались. Сыщик попросил стрелков назвать фамилии тех поляков, но тут дело пошло плохо. Жучков не вспомнил никого. Галкин старался изо всех сил, но смог назвать лишь Ежеболиховского из своего взвода. Он тоже приплыл на Инкуле, из Одессы собирался сразу отправиться домой. — Какой город? — Не помню, ваше высокоблагородие. Сыщик продолжал настаивать, и солдат вспомнил некого унтер-офицера Убыша. Тот был у панов на вроде старшего. Вел переговоры с комендантом, следил за порядком, распределял между своими какие-то деньги. Даже Прусак считался с унтером и делал по его просьбе панам поблажки. Это было уже кое-что. Убыш, фамилия редкая, да еще человек с лычками. В Варшавской ГЖУ полетела телеграмма. Алексей Николаевич не успокаивался. Он хотел узнать больше фамилий изменников. Ишь, строители! Не иначе ездили в шпионскую школу. В поисках других свидетелей сыщик просматривал списки, полученные от Шихлинского. Его внимание привлек рядовой 7-й роты 5-го полка Николай Егоров Куницын. «О, земляка нашел!» — радостно сообщил Лыков солдатикам на следующей встрече. «Куницын из Лукьяновского уезда. А я сам нижегородец. Надо бы его найти да расспросить, как вас. Не знаете, где земляка искать?» «Какой Куницын?» — сразу отозвался Галкин. «Колька Кун, что ли? Жучков сделал каменное лицо и промолчал. — Почему Колька Кун? — не понял сыщик. — Да его так японцы прозвали, — пояснил Вятич. — Кун по-ихнему означает «друг», «товарищ». — Что же он японцам в друзья набивался? — насторожился Лыков. — Нет, ваше высокоблагородие, что вы! Николай — мужик порядочный, на измену не способный. Просто Куницын, оттого и Кун. Это так фельдфебель Акадзима пошутил. У них с Куницыным приятельские отношения были. Акадзима из крестьян, и мы все тоже. Вот фельдфебель и благоволил. А Николай что он? Честный. Голова у него, правда, в том плену повредилась. Но от такого, кого хошь повредиться. Его ж живьем похоронили. Тут вдруг Алексей Николаевич заметил, что Жучков под столом пнул товарища сапогом. Заткнись. Что еще за тайны? Как живьем? — спросил сыщик. Ярославец состроил гримасу, но Галкина было уже не остановить. А так? Ранило Кольку в том бою, где мы все в плен угодили. Вроде бы не сильно, но пуля-то сначала от земли отскочила, а уж потом в него попала. И что? А то, ваше высокоблагородие, что все такие раны там казались смертельными. В земле той, слышь, грязь, и задетый отскочившей пулей непременно дней через 10 помирал от заражения крови. Лыков уже слышал об этом от Таубы и поэтому не удивился. — И как же Колька выжил? — поинтересовался он. — Чудо случилось, иначе не назовешь. Как кровь у него испортилась, начал он заговариваться. Жар, бред, все как положено. И отправили его в крайнюю палатку. Потому уж эту историю знали, много до него народу также померло. Из этой палатки был один путь — на кладбище. Куницына туда вскоре и свезли, и землей присыпали. А егоный товарищ, Сажин, не поверил. Любил он очень Кольку. Лучше у него друг, словно братья они были. Вот. Не поверил и пошел ночью могилу раскапывать. Раскопал, и точно. Живой оказался Колька. Как он заразу переборол, врачи сами не поняли. Лишь руками разводили. Но спасся. Интересная история, — одобрил коллежский советник. — Надо мне с этим везунчиком познакомиться. Может, и он что про поляков вспомнит. — А где найти Кольку Куна, знаешь? Галкин открыл был рот, но Жучков, уже не скрываясь, наступил ему на ногу. Вятич тут же вскочил и сделал придурковатое лицо. — Не могу знать, ваше высокоблагородие. Лыков понял, что настаивать бесполезно. Да и времени не было искать солдата, чудом выжившего в плену. Требовалось изловить предателей поляков, вернувшихся в Россию с диверсионным заданием. И сыщик отложил поиски человека со странным прозвищем на потом.